прежде чем пропоет петух, трижды отречешься от меня». «Простите меня», — заплакал Магнитский, — «слабый я стал, и пожить еще хочется». Коля перехватил отчаянный взгляд Нины и подмигнул ей. «Страшно?» «Ничего, девушка. Если помогаешь во всем, учись и этому». Нина закрыла лицо руками и выскочила из комнаты. Громыхнула входная дверь. «Она ничего?» — тревожно спросил Борецкий. «Она ведь совсем из квартиры ушла. Как бы чего ни натворила». «Отца она не предаст», — уверенно сказал Хвылин. «Я их по одному в ванную отведу. Там ничего не слыхать, и грязи меньше будет. У меня здесь мебель старинная, картины. Веди. Старикашку первого». «Ой, не надо!» — завопил Магнитский. «Я потом! Потом, я родненький!» Он начал кататься по полу. Коля встал. «Оставьте старика. Я пойду первый». Борецкий угадал правильно. Условленное время 15:00 истекало. Но за те 5 минут, которые отделяли большую стрелку стенных часов от цифры 12, должны были произойти такие события, которые сделали бы вмешательство работников милиции уже ненужными. Коля понимал это. Он понимал, что тянуть дальше нельзя, да и бесполезно. Придется брать бандитов самому, а это означало, что их, скорее всего, придется пристрелить. И тогда украденные вещи уже не найти. По всей вероятности, никогда. Как же быть? Револьвер Хвылина за спиной. Хвылин на профессионально выбранном расстоянии, на прием его не подловить, вооруженный Борецкий. Можно попытаться застрелить Хвылина, но тогда Борецкий наверняка расправится с Магнитским, а этого допустить нельзя. Уголовный розыск взял на себя ответственность за жизнь Магнитского. «Мы с вами сотрудники теперь», — сказал ему Коля. «Такие слова не бросают на ветер». «Иди», — подтолкнул его Хвылин. «Чего встал?» «Ждет, что войдут его люди», — насмешливо сказал Борецкий. Прикрыл замок на собачку и рад. «Не радуйся». Нинка захлопнула дверь. Коля вышел в коридор и двинулся к ванной. «Раз», — начал он считать про себя шаги, «два, три, четыре». Сейчас Хвырин ускорит шаг, захочет подойти ближе и выстрелить наверняка в затылок. 5, 6, 7, порог ванной. Теперь Хвырин давит на спусковой крючок. Хвост курка пополз вверх. 8-й шаг, я в ванной. Все, пора. Коля резко опустил правую руку вниз. Браунинг привычно лег в ладонь. Коля уже падал, переворачиваясь на лету. Дважды ударил наган, и Коля с удовлетворением услышал, как в ванной зазвенела разбитая плитка. «Промазал Хвылин», — подумал Коля. «Третий раз ты не промажешь, конечно, но не будет у тебя третьего раза». Коля упал на спину и в то же мгновение выстрелил. Хвылин икнул и начал оседать. Пуля ударила ему точно в открытый рот. На пол хлынула тягучая черная струя. Коля откатился к стене. Краем глаза он увидел в коридоре Борецкого. Тот выцеливал его. В доли секунды Коля успел определить, что в руке бандита малый маузер, и обращаться с ним Борецкий не умеет. Держит его чересчур плотно, намертво зажав побелевшее от напряжения руке. А старика бросил, гад. «Я все рассчитал верно», — с удовлетворением подумал Коля, нажимая спусковой крючок. Первая пуля прошла сквозь шею Борецкого, но он успел выстрелить, и, к счастью, неприцельно. Вторая пуля ударила его в лоб. Борецкий отшатнулся к стене, выронил маузер и тяжело рухнул. Коля поднялся, сделал несколько шагов. В комнате послышался шум отодвигаемого шкафа, голоса. Потом в коридор выскочил Виктор с пистолетом в руке. В то же мгновение отлетела сорванная с петель входная дверь. В комнату ворвались Воронцов, Рудаков и милиционеры. «Поздно, братцы», — укоризненно сказал Коля и улыбнулся. «Где же вы были раньше?» Виктор молча показал на часы. Было ровно 15:00. Коля вошел в комнату. Нина склонилась возле Магнитского и поила его водой. Заметив Колю, она встала и подошла к нему. «Вы живы?» Она с трудом сдерживала слезы. «Спасибо вам», — Коля протянул ей руку. «Если бы вы не перевели наших через сход этот», — Коля показал на отодвинутый шкаф. Она осторожно дотронулась до Колиной руки. «Отец, Хвылин, что с ним? Что ему будет?» Он убит, Нина.